Глава 14. В первые секунды я начал судорожно шарить руками, ища хоть что-нибудь, что можно использовать в качестве оружия. Однако я был буквально прижат к стене в узкой пещере. Не было ни копья, ни камней. Я был безоружен, а значит, и беззащитен. «Нет, стой!» — мысленно одернул я себя. «Какая еще драка? Тварь давно мертва, а это все лишь...» Додумать я не успел. Наблюдавший за мной монстр сделал шаг вперед. Его рык ударил по ушам, парализуя разум. Вдыхая гнилостный смрад, повеявший из его пасти, я просто не мог убедить себя, что нахожусь в каком-то кошмаре. Все было слишком реально. Монстр же не давал мне ни секунды. Сдвинувшись с места, он начал быстро приближаться. Казалось, смерть неминуема. Я ощутил желание вжаться в стену и зажмуриться, чтобы не видеть, как острые когти разрывают мою плоть. И все же я держался, сохраняя хладнокровие в дальней глубине разума. Я наблюдал за всем, несмотря на страдания, и анализировал происходящее. Сейчас настал момент, когда следовало пойти на риск. «Если не получится», — мелькнула последняя мысль. «Умру как человек, без страха». С этой мыслью я оставил попытки к бегству. Вместо этого я спокойно встал, глядя на монстра. Враг не мог мне нанести вреда, только я сам, если погружусь в пучину страха и сдамся. «Ты никто!» — произнес я. Монстр налетел на меня, словно шквал. В лицо ударило смрадным воздухом, кожу обрызгало слюной. В какой-то момент мне даже показалось, что я ощутил, как когти разрывают плоть. И все же я был жив? Неимоверным усилием воли я заставил себя держать глаза открытыми. Именно благодаря этому я увидел, что монстр замер, стоя передо мной. То самое серпообразное лезвие остановилось у моей шеи. Секунда тянулась за секундой, сливаясь в тягучие мгновения. Замерев, я стоял, а буквально в считанных сантиметрах перед моим лицом замерла ужасающая морда твари. Ее дыхание обдавало меня гнилостной вонью, а когти, казалось, уже царапали кожу. Хотелось забиться в ужасе, но я не делал ни шагу назад. Не отводя взгляда, я смотрел в темные глаза напротив. Невольно мне вспомнилось последнее мгновение в схватке. Тогда я точно так же заглянул в его бездну глаз, перед тем, как проткнуть их деревянным обломком. «Помнишь, да?» — повинуясь неясному желанию, произнес я. «Помнишь, как я урыл тебя?» Монстр открыл пасть и издал оглушительный рев. Однако, несмотря на все его попытки, с каждой секундой я ощущал, как растет уверенность. «Да захлопнись ты уже!» — закричал я. Повинуясь абсолютно безумному желанию, я размахнулся и ударил монстра раскрытой ладонью по морде. Эффект был шокирующим. Получив пощечину, тварь рухнула на дно пещеры. Увиденное стало точкой, позволившей мне осознать, что происходит. «Ты в моей голове, урод!» — произнес я. «Я здесь хозяин!» Монстр задергался было, но я поставил ему ногу на голову и нажал, заставляя замереть. «Чего ты дергаешься?» — усмехнулся я. «Просто дай мне закончить начатое!» Говорил я это, конечно, не для твари, а скорее для самого себя. У меня не было полного понимания, что надо делать, но как минимум следовало подавить страх. Прижатая к земле тварь продолжала дергаться, кажется, не согласная с поражением. Я имел преимущество, но не знал, как закончить этот поединок. Мне нужно было что-то, что окончательно сокрушит противодействие врага. Что-то, что подавит его и сломает сопротивление. «Погоди-ка», — подумал я. «Кажется, есть кое-что». Мне нужен был один предмет, которого у меня в этой то ли иллюзии, то ли отражении сознания не имелось. «Но ведь это мое сознание», — подумал я. «Я здесь хозяин, верно?» Подняв ладонь, я представил себе предмет, что было совсем нетрудно. Еще недавно я его внимательно осматривал. Не сразу, но у меня получилось. В руке материализовался обрывок цепи, который когда-то был ошейником твари. Я ощутил холодок металла и вес предмета, как будто тот стал настоящим. «Знакомо тебе, да?» — спросил я, обратившись к монстру, и встряхнул цепь. Услышав позвякивание ее звеньев, хищник вздрогнул. Неудивительно, ведь именно на этот поводок его когда-то посадили в пирамиде неведомые хозяева. Глядя на его уже неприкрытый страх, я понял, что нашел путь к победе. «А ну не дергайся!» — произнес я. Я усилил давление ногой, прижимая тварь еще сильнее. После этого, без всякого страха, нагнулся и обернул цепь вокруг чешуйчатой шеи. Отвел дужку и зацепил за нее звено, застегнув ошейник. Звонкий металлический щелчок прозвучал словно гонг, оповещающий о конце поединка. Поднявшись, я намотал обрывок цепи на кулак и дернул. «А ну вставай!» — повелительно произнес я. «Теперь ты будешь служить мне!» В этот момент ментальное отражение моего врага окончательно сдалось. Туша твари рассеялась зеленоватым дымком. Вслед за ней начал исчезать и образ пещеры вокруг. Медленно я оказался в полной темноте, а потом проснулся. Будто вынырнув из воды, я сделал глубокий вдох, вскочил и обнаружил себя в привычном окружении своей квартиры. Тело трясло, сердце заходилось в бешеном ритме, а в венах, кажется, струился чистый адреналин. «Твою мать!» — выругался я. В сознании, наконец, всплыли подробности поединка и все, что происходило после него. Опустив взгляд, я осмотрел себя. Благо, никаких уродливых костяных наростов не было. Все, что я видел ранее, было иллюзией, вызванной поглощением энергетического материала. Я хотел было встать, но в этот момент на меня накатила волна новых ощущений. Все тело будто заполонила какая-то энергия. С каждой секундой интенсивность ощущения нарастала. Появилась эйфория и ощущение безграничной мощи. Казалось, если я сейчас подпрыгну, то могу взлететь. Не знаю, что бы я сделал, но в этот момент о своей активации заявил помощник новичка. Вслед за ним появилось сообщение. «Очистка материала прошла успешно. Высвобожденная энергия находится в вашем распоряжении. Используйте ее для вашего развития». Очередное разъяснение от помощника вызвало у меня лишь раздражение. «Как?» — произнес я. «Расскажи мне подробнее, чертов молчун». Мое экспрессивное обращение неожиданно помогло. «В зависимости от атрибута полученной силы, используйте ее в развитии своих способностей». «Ну вот, уже лучше», — не сдерживаясь, произнес я. «Что за атрибуты? Как их оценивать?» Может быть, вопрос хорошо попал в область знаний помощника, а может, мои успехи вновь впечатлили путь, но ответ был достаточно полезным. «Материал, полученный из низкоуровневых существ, имеет один из трех атрибутов — телесный, энергетический, редкий и ментальный, крайне редкий». «Расскажи, чем они различаются?» — не останавливался я. «И почему информацию нужно вытягивать?» «Телесный атрибут улучшает и модифицирует физическое развитие адепта. Энергетический атрибут позволяет обрести возможность манипулировать энергиями различных типов. Ментальный позволяет развить возможности разума». «Похоже, я действительно пережил нечто крайне сложное. Помощник был куда более разговорчивым, чем ранее. «Хорошо», — кивнул я. «Какой атрибут у очищенной мной энергии?» «Вы успешно очистили усложненный материал смешанного типа, телесный и ментальный. Дополнительно, количество энергии выше нормы. Будьте осторожны с поглощением. Внимание! Начинающему адепту рекомендуется начинать с одного атрибута. Обретение дополнительного грозит побочными эффектами». «Вот тяна», — произнес я, внимательно перечитывая информацию. Я бы еще пораспрашивал, но в этот момент тело дало мне понять, что время на исходе. От нахлынувшей энергии меня чуть не скрутило. Интенсивность ощущения продолжала расти, давая понять, что это может плохо закончиться. «Мало того, что я совместил три сферы энергии в одну», — сжав зубы, подумал я, — «так еще и два атрибута. Похоже, работать со всем этим будет непросто». Я ощущал, как меня распирает от прилива энергии. Казалось, мышцы под ее влиянием начинают резонировать. Видимо, это и был тот самый телесный атрибут. «Значит, буду усиливать свое тело. Так ведь?» Стать быстрым, сильным и выносливым — не это ли залог выживания на первых порах для того, кто только вступил на некий путь? Больше я не рассуждал. Сконцентрировавшись, я представил, как энергия расходится по телу, усиливая мышцы и укрепляя кости. Первые секунды я еще ощущал неуверенность. Все же слишком невероятно это было для обычного человека. Однако едва пришел отклик, как все сомнения отпали. Забурлившая в моем теле энергия начала расходоваться. Я ощутил, как все тело начало жечь. Хоть это чувство и было на грани боли, но одновременно несло какие-то бодрящие ощущения. Это походило на последствия тяжелой физической тренировки. Только боль намного интенсивнее. Увлекшись процессом, я в какой-то момент переборщил, что тут же не замедлило сказаться. Жжение перешло в резкую боль, от которой меня скрутило судорогами. «Осторожнее!» — мысленно воскликнул я. «Работай медленнее!» Я уже понял, что процесс полностью подчиняется воле. Сконцентрировавшись, я представил, как он замедляется, а потоки энергии, которые насыщают мое тело, истончаются. Судя по уменьшению интенсивности ощущений, у меня получилось. «Так, я только делаю свои первые шаги», — отметил я. «Значит, надо быть предельно осторожным, иначе я могу что-нибудь повредить». Руководствуясь этой логикой, я максимально истончил потоки и начал медленно, буквально по капле, насыщать ими свои органы. Все это я делал, удерживая в голове образ того, что должно было получиться. Энергия должна была гармонично улучшить тело, так, чтобы его физические характеристики развились равномерно. Так, чтобы я не сломал свои кости, увеличившиеся силой мышц, или не убился, не совладав со скоростью движений. Я вливал энергию по капле, останавливаясь каждый раз при первых же намеках на возможность повреждения. Из-за этого процесс очень затянулся. Если в первые часы мое терпение начало истощаться, то потом я впал в состояние, похожее на медитацию. Словно буддийский монах, я ушел в самосозерцание, продолжая следить за ростом. Время перестало иметь значение. То же самое касалось и других ощущений. Если поначалу напитка своего тела даже приносила удовольствие, то к середине процесса это уже ощущалось как тяжелый труд. Мои конечности, видимо, перенасытившись, начали протестовать. Разлившееся жжение скоро стало приносить мучения. Я не останавливался, несмотря ни на что. С самого начала этот странный путь дал мне понять, что если достигать наивысших результатов, то можно рассчитывать на дополнительные награды. Поэтому я и дальше хотел держать планку. Терпя боль и страдания, я продолжал использовать энергию, насыщая свое тело. В какой-то момент, вслед за жжением, пришла такая боль, будто меня пытали. Но после всего пережитого это уже не могло остановить меня. Ни это, ни страх смерти. Когда энергия закончилась, я и сам не понял. Просто больше нечего было использовать. К этому моменту, чтобы отрешиться от мучений, я уже давно перешел в какое-то подобие медитации, и чтобы прийти в себя, понадобилось время. «Неужели справился?» Сам себе не поверил я. «Погоди-ка». Не сразу, но я ощутил еще кое-что. Теперь, когда бурная энергия телесного атрибута была израсходована, я заметил присутствие еще чего-то непонятного. Это ощущалось как ледяная вода, холодившая не тело, но скорее душу. «Ментальный тип?» — задался я вопросом. «Других вариантов нет». Откуда взялся ментальный тип, я уже сообразил. Не зря крик чудовища будто сбивал с мыслей и навевал страх. Это и было тем самым воздействием на мозги. «Что будет со мной, если я поглощу ее тоже?» Невольно задался я вопросом. Помощник рекомендовал остановиться на одном атрибуте, но и не запрещал использовать два. А учитывая, что я уже решил работать на максимум, то почему бы и нет? Решение я принял за считанные секунды. Сознание уже отягощало усталость, а тело переполняло боль. Нужно было действовать, пока меня и вовсе не отправило в забытье. К сожалению, я не знал, какие способности мне должна дать ментальная энергия. Я представил, как полученная сила позволяет мозгу быстрее обрабатывать информацию, анализировать ее и принимать решения. Учитывая, что я был еще простым человеком, сделавшим первый шаг, я подумал, что этого будет достаточно. Представив, что хочу, я действовал так же, как и с телесной энергией. Отличие было лишь в том, что ментальный тип я старательно направлял в голову, вливая его в мозг. В первую же секунду я ощутил, будто в голову всадили ледяную иглу. Боль была такой сильной, что потемнело в глазах, даже учитывая, что они у меня были закрыты. Едва не отключившись, я остановил процесс, дав себе пару мгновений отдохнуть. «Нужно работать еще медленнее и осторожнее, чем с телесной составляющей», — понял я. «Иначе мозги себе разрушу». Пришлось дозировать энергию по крупицам. И то каждый раз, когда я ощущал, что смертельный холод накатывает, останавливался. Ощущения измученного тела наложились на загруженный усилием разум. В сумме это повергало меня в настоящий ад. Держался я только на какой-то смеси упорства и жажды жизни. В моменты, когда казалось, что держаться уже невозможно, я вспоминал, что слишком многое прошел, чтобы остановиться сейчас. Более того, за все это было уплачено чужой жизнью. Когда последняя капля ледяной энергии впиталась в мой разум, я ощущал себя ни живым, ни мертвым. Тело будто налилось свинцом и приплавилось к полу. Будто желая доказать самому себе, что пережил все, я открыл глаза. Да, я все еще дышал, а сердце билось. В голове было пусто. Думать было слишком тяжело. Вновь ожил огонек на краю зрения. В этот раз он моргал особенно часто, будто малыша разрывало от обилия информации, которой он хотел поделиться. Усилием воли я позволил ему это сделать. Внимание! Отмечено успешное прохождение дополнительного испытания. Дождитесь перекалибровки. Это заставило меня удовлетворенно кивнуть. Хоть результатов еще нужно было ждать, но главное было достигнуто. Я вернулся в это странное мероприятие, охватившее людей Земли. И хотя я не знал, к чему оно приведет, но хотел пройти по собственному пути. Тем временем сообщения не закончились. Вспыхнув, огонек выдал новую порцию информации. Внимание, новоиспеченный адепт пути. Вы справились с тяжелым испытанием и обрели свою первую силу. Гордитесь своими успехами, но не забывайте. Только что вы сделали лишь первый шаг на пути длиною в бесконечность. Спасибо. вслух поблагодарил я. Тем временем поздравление исчезло. Вместо него появилось кое-что необычное. Адепт пути. Вектор развития неопределен. Телесный атрибут неразвитый. Ментальный атрибут спящий. Отмечен выдающийся потенциал. Активирован информационный помощник. Надпись походила на характеристики персонажа. Но так как это была не игра, то и цифровых характеристик не было. Я задержал взгляд на пустом пространстве в скобках. Тут же пришло пояснение от помощника, что мне предлагается выбрать имя. «Имя?» — недоуменно спросил я. «А у меня его будто нет?» Я уже хотел было ввести свое привычное имя, но интуиция заставила не спешить. Этот момент мог подождать. Измученное сознание пока было не в состоянии решать хоть какие-то вопросы. Тем временем агония, мучившая мое тело, чуток утихла. На первый план вышла чудовищная жажда. Вспомнив о заранее подготовленной бутылке, я добрался до нее и не успокоился, пока не осушил полностью. Я преодолел важный барьер к своей цели, а впереди уже маячили новые игры.